Глава 14. Всегда хорошо подстроить врагу западню. Хитрую, которая обязательно заставит того сунуть голову в заранее приготовленную петлю. И на каждую дичь должна быть своя особая приманка. Паладины – точно такая же дичь. Я никогда не любил охоту в своем родном мире. Слишком неравные шансы у охотника, вооруженного по последнему слову техники, и зверя, способного атаковать и защищаться лишь дарованным природой. Но здесь другое дело. Охота мага на мага. Здесь обе стороны рискуют. Паладины никогда не были легкой добычей. Я не говорю о сверкающем ореоле непобедимых воинов, что был разнесен и раздут людской молвой. К чему мне россказни, замешанные на слухах? Хватало и реальных сведений. Слабости, больные места, привычки. Именно на них и следовало ловить столь зубастую дичь. Особый колорит был в том, что дичь сейчас воображала себя охотником. Мало того, охотником, нацелившимся не на меня, а совсем на иную добычу. Подготовка к засаде шла полным ходом. Клара с Сильвией были заняты тем, что скрывали магические следы нашего присутствия. Ну а Стир руководил скрытием физических следов. Паладинов не стоило недооценивать. Они наловчились не только клинками махать и божественными силами орудовать. Они хорошо разбирались в искусстве следопытов. А выдать следы тех же Дуршилов за лошадиные было просто нереально. Вот и приходилось изворачиваться, восстанавливая первоначальную картину. Все работали, но и для меня дело нашлось. Я по-прежнему держал в узде драургов, но еще и сооружал приманку. Основное правило при этом – делать ее завлекательной, притягивающей, но несложной. Достоверность, малость наглядности, да к тому же добавить немного страха. Материалом послужил получившийся из Йоса драург. Средством же стала магия иллюзий, которой я владел не очень хорошо, но для моих целей должно было хватить и довольно скромных знаний. Поскольку в драурге прежний Йос Тускари узнавался с трудом, я добавил чуток наглядности. Шлем стал не такой исковерканный, чуток доспехов. Но главное было не в этом. Сосредоточившись, я припомнил все те ощущения, которые вызывал тот самый кристалл-артефакт, который он таскал у себя на груди. Это было сделать не так сложно, как-никак. Я работал с кристаллом довольно долгое время. Успел изучить. Вот и еще раз пригодился трофей. Неожиданно, но пригодился. Для создания иллюзии магического предмета вообще требуется понимание принципов работы того, что хочешь представить в иллюзорном виде. Потоки вырвавшейся оттуда силы, жадное поглощение божественной мощи, возможность влиять на процессы в мире, вспомнить все и одним усилием вбросить воспоминания в заготовленную иллюзорную матрицу. Готово. Теперь на груди у драурга можно было рассмотреть тот самый кристалл, похожий на огромный рубин. Да и сама некротварь стала более похожа на Йоса Тускари. Гротескно, искаженно. Но мне надо было произвести именно такой эффект. Меж тем Сильвия и Клара закончили маскировать наше присутствие на магическом уровне, а Стир завершил уничтожение материальных следов. Теперь все мы были внутри чертогов. Снаружи остались только патрули из скелетов да лурги, которым было приказано вести себя тихо и незаметно. «Вот это да!» — присвистнул от изумления Стир, увидев то, во что превратился драург. «Они от такого вида своего бывшего собрата совсем озвереют, сразу бросятся уничтожать». «Ты на другое посмотри!» «На более приметную для паладинов деталь!» Бывший наемник нахмурился, сосредоточился, но, увы, присущая ему определенного рода однонаправленность мешала улавливать тонкие ходы. Зато девушки были не в пример более приспособленными к интригам и хитрым поворотам мысли. Вот и сейчас Сильвия, ехидно усмехнувшись, просветила своего коллегу. «Кристалл у него на груди, тот самый, который был целью нашего прошлого сюда визита. Иллюзия, конечно, но при беглом взгляде купятся». «А, тогда я понял. Только тогда Индраурга надо мельком показать. Увидели, опознали и хватит. А то будут его сначала на расстоянии изучать. Могут опознать обман». «Так и сделаем», — согласился я с внесенным коррективом. «Все же в делах военных стир на голову выше нас. Опыт против него не попрешь». «Больше никаких мелочей не упустили. Я ко всем обращаюсь». Не упустили. Все было готово. Оставалось только ждать. Холодная кровь нежити помогает ждать долго, терпеливо, ничуть не раздражаясь течением времени. Это я понял уже давно. В человеческом своем прежнем облике я уже извелся бы, сидя внутри чертогов и ожидая прибытия тех, на кого была расставлена ловушка. Сейчас же все было по-другому. Клара с Сильвией сидели рядом. Первая перелистывала один из трактатов по некромантии, ну а вторая погрузилась в свои мечты. Все как всегда. Стир сновал то тут, то там, проверяя мертвых воинов, прислушиваясь к происходящему вокруг. Заодно ожидал и сигналов от наших наблюдателей. Ну а мне хватало хлопот с троицей драургов. Они время от времени пытались сбрыкивать, полагая, что принадлежат проклятому месту, а вовсе не какому-то там залетному некроманту. Приходилось прилагать определенные усилия. Мелочь, а все равно отвлекало. «Идут!» — появившийся Стир радостно потирал руки. «Только что Лурк передал сигнал и затих. Будет продолжать наблюдение, но свяжется со мной только в случае важных новостей». «Сколько?» 15 паладинов, безымянный, никого больше». «Мертвецы рассредоточены, готовы к удару?» Стир кивнул, подтверждая готовность. «Хорошо, теперь к вампирессам». «Клара, Сильвия, не пытайтесь растянуть свою магию на всех врагов. Бейте одиночек. Только уверившись, что враг мертв, переходите к следующему. В ближний бой не вступать, на то есть драурги и наша собственная нежить». «Но...» «Никаких «но», Сильвия!» — повысил я голос. «Мне нужны здоровые, полные сил помощники, а не их трупы. И даже раны нежелательны. Возни с ними много, пока заживут. Оружие у паладинов непростое, сама понимать должна. Так что будь осторожна и расчетлива. В конце концов, паладинов еще много останется. Ведь движущийся сюда всего лишь малый отряд». Против такого довода вампирессе возразить было нечего. Она мечтала об уничтожении всех паладинов без исключения. Ее право. А я всего лишь растолковал ей, что именно надо делать и как себя вести, чтобы мечта могла воплотиться в жизнь. «Все, гости прибыли, комитет по встрече также готов, вот и не будем затягивать. Я видел паладинов внутри небольшой полупрозрачной сферы, зависшей над моим посохом. Вот они, все 15, выезжали из леса, постепенно приближаясь к чертогам. Те же самые доспехи, что у покойного ныне Йоса, сверкающие белизной, украшенные перьями шлемы, оружие самое разнообразное, но у каждого паладина в больших количествах. Как я понял из прочитанного об этом ордене, жестких стандартов тут не было, каждый мог использовать любое оружие, к которому имелся талант. Правильный, хочу заметить, подход, а то некоторые заставляют упражняться лишь с тем оружием, что сами выбрали для ученика. Глупо, неперспективно. Жаль, что у паладинов все иначе. Вот они. Уже спешиваются, спутывают коней. Понимают, что в конном строю в чертоге зайти не получится. Лихая кавалерийская атака здесь не поможет. Наверняка уже успели понять, что из разрытой могилы никто не выползет, что она уже давно пустует. А будут ли ее изучать? «Будут со всем усердием». Трое паладинов отделились от основной группы и приблизились вплотную к яме. И сразу же возникло ощущение присутствия божественной силы. Да, никогда не стоит недооценивать подобный вид магии. Пусть это и не совсем своя сила, зависящая от благословения божества, но ее возможности внушают уважение. «Чем они занимаются?» – прошептала Клара. «Исследуют причины творящегося тут. Думают о том, смогут ли восстановить прежнее состояние чертогов для своего бога. Надеюсь, что это у них не получится». «Тут и надеяться не стоит. Это нереально. Все слишком далеко зашло. А после того, что тут будет сегодня, сомнения отпадут даже у паладинов. Готовьтесь, я выпускаю приманку». Драурк, худо-бедно контролируемый мной, двинулся к воротам, чтобы продемонстрировать себя, равно как и заботливо сработанную иллюзию. Я наблюдал не за ним самим, а за реакцией паладинов. А она, надо сказать, была своевременная. Воины, осененные силой Камирта, сразу заметили возникшую в проеме ворот мертвую тварь. Ну а через несколько секунд послышались полные гнева крики. Паладины заметили, кем раньше было чудовище, а потом и что у него на груди. Попались. Оставив тех троих, что раньше изучали разрытую могилу, на страже, остальные паладины явно намеревались войти внутрь. Плотный строй, щитовики впереди, как и полагается в таких случаях. Заодно возникла и аура божественной силы, окутавшая каждого из них по отдельности, и отряд в целом. «Атака по моему сигналу!» – прошипел я, пристально наблюдая за паладинами. «Не испугните только!» Сам Драурк-приманка уже удалился подальше от ворот, но неспешно показывая направление отхода. Мне не нужно было, чтобы паладины рыскали в его поисках по всем чертогам. Нет уж, пусть идут туда, куда мне надо. Ловушка лучше всего сработает как раз там, где условия соответствуют. Дюжина паладинов – не самый приятный противник, но теперь в чертогах все наоборот. Моя сила, да и силы вампиров и прочих темных созданий заметно увеличились, ну а возможности слуг Камирта падают. Монета встала на ребро, подумала и упала своей обратной стороной. Теперь вы, слуги света, попробуйте оказаться на чужой территории. Отряд противника, сбившись в плотную группу, приближался к Драургу, застывшему возле стены одного из храмов. Казалось, он ждет, готовится броситься на подступающих людей. Только паладинам было известно, шансов у чудовища нет. Воины света раздавят его своей магией, а потом сорвут с груди реликвию ордена. Внезапно один из них, до этого находившийся в глубине строя, рванулся вперед. С вытянутых рук сорвался шар ослепительного света, ударивший некротическое создание прямо в грудь. И иллюзия спала. Да, перед ними стоял Драурк. Да, когда-то он был паладином по имени Йос. Но... «Кристалла нет!» — завопил только что воспользовавшийся заклятием разрушения морока паладин. «Это ловушка!» Сразу же Драурк бросился вперед, атакуя отряд. Отделившись от стен, к которым они прилепились, будучи также прикрытыми иллюзиями, вниз рухнули еще две мертвые твари. Трое. Вот это было не лучшим вариантом даже для слаженного отряда воинов Камирта. И начался бой. «Хорошо сражаются», — хмыкнул я, глядя, как паладины своими сияющими от вложенной внутрь силой мечами пытаются раскрошить фарш трех драургов. «Еще подождать? Тогда можно начинать вмешиваться. Не опоздаем?» «Нет, Клара». Я смотрел, как паладины начинают теснить драургов, загонять их в угол. Еще немного. «Пора!» И точно пора. Магия паладинов прижимала всех троих драургов к земле, не давала им устремиться вверх по стенам, обрушиться на служителей Камирта сверху. Я ударил посохом о каменные плиты, и сразу же вокруг загудело. Облака силы, потревоженные присутствием некроманта, потянулись со всех сторон. Это были уже не чертоги Камирта, а чертоги смерти и хаоса. Здесь была моя территория. «Да будет тьма», – прошептал я, стягивая ману в одну точку. «И вы, слуги Камирта, взгляните в глаза другой вселенной, где вашему богу и вам нет места». Заклятие черного сияния, раньше я бы никогда не рискнул его использовать, не тот уровень силы, не те запасы маны, но тут с такой поддержкой места я сделал этот ход. Череп на посохе раскрыл пасть, и оттуда хлынул поток черного ослепительного сияния. Оно ширилось, захватывало все новые и новые участки пространства, заполоняло все чертоги. Это заклятие не убивало, не сводило с ума, даже не погружало всех вокруг в пучины боли и страха. Зато все остальные заклятия становились необоримыми, а иные, идущие от светлых школ, ослаблялись еще сильнее, и особенно страдали те, что основаны были на покровительстве богов вроде Камирта. Раньше других, вникшая в ситуацию, Клара радостно вскинула и, сложив руки хитрым образом, произнесла слово «ключ». Ее ладони сразу окутала черная дымка, из которой с огромной скоростью стали вылетать сотканные из мрака иглы. Их не требовалось даже нацеливать, они сами находили своих жертв. Сильвия, с улыбкой полоснувшая себя когтями по вене, брызги крови, летящие вниз, но так и не достигшие земли. Вместо этого алые капли сливаются в единое целое, раздуваются, трансформируются и с тихим хлопком исчезают, чтобы вновь проявиться в самом центре строя паладинов, пытающихся противостоять как драургам, так и могильным гвоздям Клары. Алая вспышка, разбрасывающая строй. Вот оно, рождение голема крови. «Вампиресса, чтоб тебе пусто было!» Сильвия, вопреки моим ранним советам, все же замахнулась на чары, требующие от мага-вампира большой выкладки, концентрации и накала эмоций. Голем крови питается не только маной Создателя, но и его ненавистью. Ослабь ее, и он тоже ослабеет. Усиль сверх меры, взорвется, словно магическая мина, оставляя вокруг себя выжженное кипящей кровью пространство. И все бы ничего, но и заклинатель лишится чувств на какое-то время. Какое? Зависит от опыта и степени самоконтроля. Пара мгновений или же пара часов. Разница большая. Двое паладинов оказались разорваны в клочья драургами, но и один драург лишился головы, снесенной тончайшим лучом света, вырвавшимся из простертой вперед руки паладина. Двое оставшихся драургов были уже изранены, но еще опасны. Могильные гвозди, которыми Клара щедро поливала слуг Камирта, тоже собрали кровавую жатву, как и сотворенный Сильвией голем. Бой? Нет, скорее уже бойня. Лишь Стир с его троицей пока не участвовали, но это временно, найдется работа и для них. «Стир?» «Да, безымянный. На тебе и твоих парнях те трое, что за пределами чертогов». Быстро проговорил я. «Используй лургов и тех мертвяков, что за воротами. Ясно? Тогда выполняй». Второй драург словно взрывается изнутри, превращаясь в кучу гнилых лохмотьев. Но и они продолжают распадаться на части. Некроплоть умирает окончательно. Ее уже не восстановить, не возродить. Это даже не пепел, это ничто, это пустота. «Сильные паладины. Хороший враг. Интересный. Немного отвлекаюсь от поддержания черного сияния, чтобы сплести длань Кемета. Был в древности такой некромант, прославившийся особо смертельными чарами. Вот и сейчас тьма над паладинами густеет, образуя нечто, похожее на паутину и человеческую руку одновременно. И падает вниз». Острые нити ее режут все, доспехи, оружие, плоть и кости. Только оставшегося драурга и голема крови избегают, как родственных созданий. Крики, стоны, правда недолгие. Но большая часть паладинов отделывается не разрезанием на ломтики, а всего лишь глубокими, несмертельными разрезами. Взрыв, и Сильвия падает без чувств, не сумев удержать стабильность голема. Или сочла, что пришло время. А ведь так и есть. Лучшего момента нельзя было и представить. Строй паладинов был давно разорван, они были ослаблены черным сиянием, да еще и покрыты ранами от длани. Сработавшая магическая мина стала последней каплей, довершившей разгром. Устоявших на ногах просто не осталось. И лишь 5 паладинов еще шевелились, пытаясь прийти в чувство, подняться, продолжить схватку. Но с ними справились заклятие Клары и сила Драурга, последнего из троих. Все, кончено. Деактивировав черное сияние и приказав Кларе позаботиться о Сильвии, я рванулся на выход, готовясь помочь Стиру и остальным. Но обнаружил довольно идиллическую картину. «Вот и все, а вы боялись, только шлемики помялись», — жизнерадостно скалился Стир, пиная безголовые тела паладинов. «Совсем шлемов нет, ой, и голов тоже». «Не родствуй, точно никто не ушел». «Обижаете, безымянный», — уже полностью серьезным тоном ответил вампир, оставив в покое трупы. «Никого больше вокруг нет. Паладины решили, что это дело только их ордена. Посторонним вмешиваться запретили». «Да запрещались. Значит, мертвы все. Твои потери». 2 скелета мрака. Я ими специально пожертвовал, как щит использовал. Они на себя первый удар и приняли. Паладины сочли их за порождение самого этого места, расслабились. «Нормально сработано. А теперь снесите все трупы, эти 3 и 12 из чертогов, в яму и закопайте. Через какое-то время новые драурги созреют или кто-то еще более интересный. И скажи Кларе, чтобы Сильвию, если еще не очнулась, сюда вынесли». Стир, как всегда расторопный, унесся выполнять приказ, дав мне возможность просто постоять, обдумать произошедшее, построить планы на ближайшее будущее. Планов хватало. Я даже не говорю о том кладбище, куда я планировал попасть из-за потребностей зерна хаоса. Это отдельная тема. Сейчас были интересны дальнейшие действия Ордена Паладинов. Смерть еще 15 его членов не могла остаться незамеченной. Будут ли они цепляться за чертоги? Вряд ли. Скорее предпочтут окончательно оставить в покое столь непокорное место и... сосредоточиться на других проблемах. Тогда возникает вопрос, что за основная проблема у паладинов? Ответ пришел сам собой. Восстановление власти Камирта над миром. А в этом мог, по их мнению, помешать темный бог, то есть Суширос. Значит, после визита на кладбище имело смысл серьезно озаботиться контактом с его последователями. Для Артаса такой мой ход будет только на пользу. Заодно и случай повидать бога хаоса представится. Как-никак, я все еще стремлюсь приложиться посоха моего места, на котором обычно сидят. «Повелитель!» «Вот и ты!» Развернулся я, лишь только услышав слабый, но довольный голос Сильвии. «И риск того стоил?» «Но я же все рассчитала, создала кровавого голема, держала, пока не выпал случай, а потом взорвала. К тому же победителей не судят». «Розгами бы тебя отполировать по выдающейся вампирской попке!» «Да только поздно, не поможет. Лучше я в ближайшее время тебе дополнительные уроки по контролю за силой устрою. А теперь брысь с моих глаз, пока не озверел окончательно». «Сожжет себя когда-нибудь. Работать на износ для мага вещь непозволительная. Ее и так только ненависть поддерживает. Не знаю даже, насколько хватит старого запаса. Надеюсь, что надолго. Лишиться такой сподвижницы было бы большой, невосполнимой потерей».